Однако задерживаться было опасно. Он прибавил скорости, но через несколько секунд с ужасом убедился, что приступ идиотской мигрени развивается стремительно. Вскоре он видел дорогу словно через замочную скважину. Уилсон торопливо свернул на ближайшую парковку. Там он сидел с закрытыми глазами, слушая вой сирен полицейских машин и машин скорой помощи. Этот вой не ослабевал, а наоборот, с каждой минутой усиливался. Подваливали все новые и новые блюстители порядка и спасатели. Сколько будет трупов? 100, 200, 1000. Уилсон открыл глаза. Нестерпимая головная боль прошла, искры исчезли. Он метнул взгляд на часы. Потерял 10 важнейших минут. Теперь из города на машине быстро не выбраться. Уже сейчас движение вокруг дворца правосудия парализовано в радиусе мили. Следовательно, эскаладу придется бросить вместе с Стронсмитром. На парковке, если правильно оплатить, ее никто не тронет. А после 22-го, может, от всего Сан-Франциско останутся одни головешки, если в результате его удара начнутся пожары. Итак, в аэропорт. В руках у него ничего не будет, кроме обычного ноутбука. Без машины скрыться даже легче. Ну что ж, действуем согласно плану «Б», — решил Уилсон, запер эскаладу и быстро зашагал в сторону лифта. На улице у стойки с хот-догами рыжеволосая продавщица возбужденно рассказывала последние новости негру в тройке с дорогим галстуком на шее. «Радио, — говорит, — дикий пожар во дворце правосудия, вроде бойлер взорвался, трупы не обгорелые, аварионы. Какой же у них там бойлер, если столько народу перекалечено?» Негр солидно возражал. «Бойлер ни при чем. Всему виной перегретый воздух при пожаре». В аэропорту люди толпились перед экранами телевизоров. У многих был ошеломленно подавленный вид. Репортерша, хорошенькая латиноамериканка, стояла перед зданием суда и комментировала то, что показывал маленький экран в углу большого. Спасатели в оранжевых скафандрах выносили трупы. Было заметно, что девушка потрясена увиденным и с трудом держит себя в руках. С дрожью в голосе она говорила: «Никто, ни единый представитель властей не мог ответить мне на вопрос, что произошло и кто виновник трагедии, какова природа этой катастрофы, террористический акт, все в полной растерянности». Глава 45. Фаллон, Невада, 14 июня. Немного одурел и от перелета через несколько часовых поясов, Берг решил переночевать в Фаллоне. Снял номер в Holiday Inn Express и поужинал в мексиканском ресторанчике. Уже в 10 часов он лежал под одеялом в мотеле и засыпал с досадной мыслью, что он впустую прилетел с другого конца земли и нажил себе неприятности с паспортом. От Мэнди Ренфро почти ничего полезного узнать не удалось. Он понятия не имел, что делать дальше. Рвануть в казино, ставить по маленькой на красное и смотреть, как вертится рулетка, или играть в очко до конца света. Проснулся Берг в 10 утра. Кряхтя выбрался из постели, торопясь успеть на континентальный завтрак, цена которого входила в оплату. Не успел. Зато у телевизора в ресторане толпилось столько народу, что он сразу понял — опять. Люди, похожие на космонавтов, в оранжевых скафандрах выносили из какого-то огромного здания носилки с трупами. Было много машин скорой помощи. Берг быстро отвел глаза. «Где?» — спросил он ближайшего человека. «Сан-Франциско, дворец правосудия. Что случилось?» «Черт его знает. Покойников уйма. Говорят, заживо сварились. Только как это могло случиться без пожара?» Берг пошел прочь. За его спиной мэр Сан-Франциско и начальник полиции заверяли репортеров, что нет никаких следов применения биологического оружия. Была ли это атака террористов? Еще рано делать выводы. В баре за чашкой кофе Берг позволил себе криво усмехнуться. Дворец правосудия. Дураком надо быть, чтобы не понять. Именно там судили Джека Уилсона. Наверняка в здании находился прокурор Созио, поджарить которого Уилсон, вне сомнения, мечтал все 10 тюремных лет. После обеда Берг сидел в кафетерии и время от времени косился на телевизор под потолком. Власти уже выработали версию для успокоения публики. Серьезные неполадки в системе отопления здания. Насчет возможной связи с катастрофой в Кулпепере никто не вякнул. Берг раскрыл блокнот и копался в своих заметках, пытаясь найти какую-нибудь ниточку, которую он прозевал. И действительно, после пятой чашки кофе и при десятом пролистывании он обнаружил нечто интересное. Торопливую, почти неразборчивую запись. «Украин Нев». «Украинские невесты». Телефон, полученный от портье в Белграде. Добавь, Берг, счет 20 евро. Парень и мать родную продал бы. Звонок на Украину в свое время взбесил Берка. Джек Уилсон, между делом, еще и жениться намерен. Тогда он в возмущении бросил трубку и тут же начисто забыл про украинских невест. Возможно, напрасно. По дороге в мотель Берг купил телефонную карточку. Без нее звонок из гостиницы в Одессу наверняка обойдется в кругленькую сумму. Набрав номер и выслушав девицу с магнитофонной пленки, он нажал нужную кнопку. Вместо ответа пришлось слушать музыку. Минуту, вторую, третью. На пятой минуте он решил повесить трубку. Пустые расходы. Однако в этот момент в трубке, наконец, раздался человеческий голос. «Алло, здравствуйте, с вами, — говорит Ольга Примакова». Берг представился. «Извините, что вам пришлось ждать, — сказала Примакова. — У нас тут ночь». Берг о разнице времени как-то не подумал и смущенно извинился. «Я думал, это телефон офиса. Если ночь, то просто никто не подойдет. Ничего страшного. Хотя связывать через интернет в любом случае эффективнее. Там фотографии наших девушек. Или у вас нет компьютера? Вы угадали. Может быть, в библиотеке или в интернет-кафе? Видите ли, к сожалению, я сейчас далеко от библиотек и интернет-кафе. Ваш номер у меня от друга, от Джека Уилсона». «О, конечно, я его помню. Общалась с ним на романтическом уикенде,